Глава 15. За несколько минут перед тем Заварихин различил на тротуаре внизу две смутные фигуры, в обнимку и в раскачку подвигавшиеся в тумане. В той главе на протяжении вечера Фирсов неоднократно менял не только состав гостей или рисунок скандала, но и самую погоду заодно. «Сам не знаю, смешной старик, как ты не надоешь мне за целый вечер!» — ворчал глуховатый, неузнанный в начале Заварихиным голос. «Не иначе, как сердце подсказывает», — разудало вторил другой. «Вроде родственнички мы с вами, хотя отдаленные весьма. Я в том смысле, что все человечество по Адаму родня, и в этом качестве стремится слиться в единую семью, однако применяет к сему столь сильные средства, что в конце концов, пожалуй, сливаться-то будет и нечему. Ну-ка, найдется у вас сколько-нибудь убедительное разъяснение на сие стареннейшее, признаться, опасение мое». О чем шла речь, Заварихин из-за расстояния не смог уловить, только вывел из подслушанного отрывка заключение, что обоими было выпито приблизительно поровну. Неизвестно, при каких условиях подцепили они друг друга, но самый факт их совместного возвращения вызвал на губах у Петра Горбидоныча нескрываемую усмешку ликования, а у прочих, не исключая и Зины Васильевны, невольный полувосторг перед его несравненным даром сыскного прозрения. Все переглядывались, и так силен был гипноз клеветы, что и Таня, суеверно сжавшись в кресле, мучительно сравнивала новоприбывших в поисках наследственного сходства. Ведущее место в этой шумной паре явно принадлежало Манюкину. Сергей Омоныч находился в состоянии отличного, даже чуточку утомительного для прочих благодушия, чему не противоречил большой багровый, но вполне безвредный затек на рубашке, верно от вылитой за ворот вишневки, как поступают с теми, кто в компании не пьет. Дружественно, даже не без оттенка понятной теперь фамильярности, опирался он на руку Дмитрия Векшина, который с сыновней корректностью при очевидном упадке собственных сил помогал старику сохранять приблизительную устойчивость. Несмотря на летнее время, Векшин был в прежней роскошной шубе, несколько слежавшейся за минувшие месяцы в тюремной кладовой и не столько заношенной, сколь просто порванной местами и с пятном свежей краски на рукаве. Так они стояли посреди комнаты, и вот уже Таня не по себе становилась от пронзительной ясности векшинского взгляда. «Двойная звезда шлет привет всем ординарным!» Расшаркиваясь, прокричал Манюкин и тыльной частью ладони щелкнул сперва Векшина в грудь, а там и себя в затасканный до неблагопристойности о всего двух пуговицах жилет. «Вот мы и вторглись, незваные, на высокопоставленное торжество в самую гущу всемирно-исторических событий. И до какой же степени причудливые, но раз судьба играет человеком, вышибли меня сейчас из одной пивнушки коленом под сиденье. Лечу стрекачом и размышляю, чего еще посногсшибательнее пошлет мне Господь на пути. Как вдруг смаху ударяюсь в нечто теплое и родственное, зажмуриваюсь и по-стариковски повисаю в естественном ожидании, что этот нападаст сейчас за осквернение. И тут попутно возникает шкурный интерес. По какому месту нападаст? Ежели по спине, думаю, так жир, по голове, так кость. А вот ежели по животу придется, в самый дых человеческий. Потихонечку соскальзываю с высоты куда-то в щемящее ничтожество, в прах, на голый шар земной, поднимаю молящие очи, и во мраке убийственной ночи он стоит, размышляет под соленым этаким дождичком в харьковой мантии своей. «Митрий!» — восклицаю ему, «Егорыч, вор московский, принц датский и прочее, помоги встать поверженному лиру!» Но здесь Сергей Амонович стал заметно клониться на сторону. Тогда Фирсов подставил ему стул, чтобы нужный ему для дела старик раньше сроку не выбыл из строя, и тот присел, после чего ему тотчас подали на тарелке кусок кренделя с добавком колбасы, а вернувшийся на свое место Фирсов записал, что всем было приятно зрелище жующего Манюкина, из чего следовал несколько неожиданный вывод, что находившиеся там гости принадлежали все же к человеческой породе. Был поставлен стул и Векшину, но вряд ли тот заметил его, а лишь обвел присутствующих взором и, как бы смирившись, по-прежнему в шубе, машинально пошел здороваться со всеми, кроме Чекилева, выскользнувшего на минутку якобы по хозяйственной надобности. Никто не посмел отказать Векшину в рукопожатии. Подойдя же к Заварихину, он долго держал его руку в своей и, точно силясь вспомнить, пристально всматривался в то место Николкина лба, откуда начинаются волосы. Возможно, он припоминал старую встречу. «Это жених мой, Заварихин Николай, подружись с ним, Митя», волнуясь и кусая губы, сообщила Таня. «Вот скоро сестренка твоя станет купчиха Заварихина. Не рассердишься?» Как не хотелось ей придать видимость шутки своей новости. Брат даже не взглянул на нее, а продолжал глядеть в Заварихина. Но пока не заговорил, у того не было полной уверенности, что Векшин видит его. «Сожалею, что нет у меня власти отменить», жестко и совсем трезво произнес он, подразумевая замужество сестры. «По плечо руку дал бы себя отрубить, лишь бы того не случилось». И многие переглянулись, потому что вложил в свои слова какое-то болезненное, снедавшее его раздумье. Тогда обычно столь робкое с ним, а сейчас почти суровое, только будто почерневшее лицом за те недолгие минуты, Зина Васильевна сняла с Векшина шубу и за руку, как хозяина, повела к столу. Он машинально повиновался. Все так же не спеша, не стесняясь глазевших гостей, на виду у помертвевшего Чекилева, Зина Васильевна по-семейному отвернула край парадной скатерти, чтоб не залить невзначай, и, ко всеобщему удивлению, принесла с кухни тарелку исходивших паром щей. «Не хлопочи, гости у тебя», — вяло сказал Векшин. «Ничего, поймут, люди же», — отвечала та. «Покушай, Дмитрий Егорыч, там у вас, небось, рано обедают, а ты, видать, на радостях еще погулять успел». «Друзья угостили, Зина». В таком же точно тоне, словно наедине, признался Векшин. «А так ни к чему и не тянет что-то, да, по правде сказать, и не на что». Он сидел очень прямой, похудавший и серый, с больничной койки, но чистый и выбритый. Сидел, шевелил ложкой в тарелке, не ел. Время от времени, безмерно удаленный от всего происходящего, он приподнимал голову и скорее вслушивался, чем вглядывался, в ничем как будто не занятое пространство перед собою. Подсевшая сбоку Таня в полголоса выспрашивала его о здоровье, о планах на будущее, обо всем, кроме недавнего прошлого. Допытывалась с тем большей нежностью, что все вокруг таили про него несправедливую правду. Ее усилия разговорить брата неизменно разбивались об его рассеянные кивки и такие же односложные замедленные ответы. Посреди одного особо настойчивого Танина обращения он придвинул тарелку сидевшему наискосок Манюкину с предложением похлебать горяченького, пока не остыло зря. «Два раза давеча жаловался старик, что оголодал весь», — пояснил сестре Векшин. «А у меня ни копейки, как на грех, и взять негде». «Что ж так?» Дмитрий Егорыч, прохожих в переулках не оставалось либо из гордыни, мараться не хотелось, не по специальности. Вкратчиво, тоном разлюбезной шутки и, видно, неожиданно для самого себя, спросил Петр Горбидоныч, и всем показалось, что надолго оглохли от испуга. Векшин так внимательно поглядел на обидчика, что безработный Бундюков опять бежать собрался с побоища вместе с супругой на этот раз, не выносивший зрелищ с пролитием крови. Но, видимо, другие голоса донимали в ту минуту Векшина. Чего-то не дослышал сперва, а потом Манюкин подоспел на выручку. «Высосу, пожалуй, тарелочку!» — засуетился он, обеими руками прихватывая векшинское подаяние, как бы из опасения, чтоб не отняли. «Вдоволь было выпито нынче, а вот пообедать чего-либо, кроме закуски, не довелось. Кассиры беглые угощали. Странно, целых 5 штук, и одинакие все, как из зеркала вылезли. Ох, какие же мы все милостивые становимся, как почуем свой смертный час. При мне же их и забрали. Зато и я для них по чести старался. Такие фортеля выкомаривал, право слово, Богу душу не отдал едва. Вот для чужих и жизни не жалеете, а своим хоть бы кусочек отварили посмеяться, Сергей Омоныч!» От лица присутствующих попрекнул безработный Бундюков, не посещавший пивных, как из страха влипнуть в историю, так и ради экономии. «Право, уже сколько годов стенка в стенку с нами квартируете, а того нет, чтобы своих вспомнить. За деньги можно, а по дружбе нельзя. Не общественно получается, Сергей Омоныч». И, разохотясь после незавершенного чекилевского рассказца, все так и прилипли к Манюкину с просьбой поведать им за даром какой-нибудь в легком духе похождение из помещичьей жизни. Тем более, что Клавдия мирно спала в своем уголке. Тот даже руками замахал. «Куды? Ведь я же прекращаю ее, завирательную мою деятельность!» Последнее время уж самое заветное с донышка доставал. Шаришь, а нет ничего. Выдохся, Манюкин. Давеча принялся был рассказывать, как на святках покойный родитель мой у проезжих цыган кривого черта купил по случаю. Лучшие истории из всего репертуара. Они смеются. Двое уставились в меня, жевать забыли. И глаза вроде мокрые. На поверку выходит, что не мне с них, а вроде им с меня причитается за сочувствие. И задрожавший от волнения рукой поправил ломоть хлеба перед собою. Впрочем, русские обожают глушить пиво под соленую слезу за место моченого гороху. «Извиняюсь, вы это прежних русских из обеспеченных классов имели в виду, или нас, извиняюсь, из современности?» — зловеще поинтересовался Бундюков. «Тех, прежних, конечно!» — немедленно сдался струсивший Манюкин. «Уж не стращайте его, гражданин Бундюков!» — великодушно заступился за того Петр Горбидоныч. «Дайте ему подкрепиться, он тогда еще общительней станет». После удачнейшего, оставшегося безответным, да еще в присутствии дамы сердца, выстрела по сопернику, Петр Горбидоныч пребывал в чудесном настроении. Нигде в организме не болело, жизнь манила вперед, созревала одна новая пилюля в адрес Векшина. В отличие от помянутых кассиров, он благодушно посмеивался на смешные выражения и действительно забавные кривляния Манюкина, проявляя тем самым снисходительность в отношении низшего существа, неспособного скрыть свои никому не интересные переживания. В ту минуту он до такой степени не питал обиды на Манюкина за причиненное ему Петру Горбидонычу зло, что решился дружески пошалить с ним. В таком случае, раз от привычных занятий отстраняетесь, вполне безразлично спросил он, откуда же вы извлекать станете свой доход? Хотя бы на выкуп пайка, на оплату жилплощади. А я себе службу отыскал постоянную, Петр Горбидоныч. Не похвастаюсь, но очень покойное местечко. И неутомительное. Все на ногах, небось. Я к тому, что ни в какую приличную канцелярию вы из-за курячьего почерка своего никак не сгодитесь. Это ничего. Хоть бы и на ногах, махнул рукой Манюкин. Но уши его уже выдавали непривычку к мелкой лжи. Любая должность на свете хороша, Петр Горбидоныч, если только человеческая. «В чем же конкретно состоит такая ваша должность?» — продолжал Петр Горбидоныч, как бы запуская в душу ему вращательный зонт испытателя природы. Прижатому к стенке Манюкину приходилось выдать свои взгляды на смысл жизни и объем человеческой деятельности, чего ему в большой компании делать отнюдь не следовало. Но он все равно выдал бы, если бы вдруг не бросилась ему в глаза одна незамеченная раньше несообразность. На столе перед Петром Горбидонычем находилась заложенная посреди чайной ложечкой та самая его сердечная тетрадка, которую он полагал запертую на два оборота ключа. С ужасным тиком в лице, глаз не сводя с находки, Манюкин напрямки, так что даже стул опрокинул по дороге, устремился к Петру Горбидонычу. И хотя тут всего можно было ожидать от разъяренного собственника, еле скрывавшего свои намерения под довольно некрасивой ухмылкой, Петр Горбидоныч и жеста не сделал для самообороны, только руку положил на предмет, принципиальную принадлежность которого приготовился оспаривать, из чего стало видно, что без рукопашной делу не обойтись. «Никак вслух почитывали тут эти каракули мои!» — через силу осведомился Манюкин, весь дергаясь, причем левая половина явно не поспевала за другой. «Скорее просто ознакомились слегка. Я вообще люблю почитать похождения прежних времен». Без тени вражды отвечал Петр Горбидоныч. «Только уж и почерк у вас, действительно! Чему только мадамы да гувернанты учили вашего брата? Диву даюсь!» «Так что? Понравилось, значит?» — все кивал Манюкин, озираясь и не решаясь на что-то. Видно, под руку ничего такого не подвертывалось. «Далеко не везде», — строго говорился Петр Горбидоныч, «да и стиль местами неровный. То вроде смешное начинается, только рот для смеху раскроешь, а тут тебе поперек какая-нибудь заумственность. Я бы тоже разнузданные краски поубрал, да пессимизм кое-где почистил, хотя немножко-то для настроения я и сам не прочь. Маловато ее у вас, заметьте, но этой самой, ну как ее, бодростью недостаточно пропитано. Надо гораздо больше пропитать». Он сковырнул с зубов леденец, затруднявший слово произнесение, и подержал его в отставленных перстах, пока не закончил до точки начатого суждения. «Но то местечко, где вы разоблачаете либерализм петербургского генерала, очень у вас такое получилось сильное, я бы сказал. Не лишено, не лишено, а местами так прямо Плутарх какой-то». Примечание. Плутарх. Годы жизни около 45-127. Древнегреческий писатель и историк. Конец примечания. «Про генерала лучше всего описано. Побольше бы нам таких описаний. Только особо сальные места лучше точками обозначать», — благодушно вставила супруга Бандюкова, очень довольная, что после происшедшей стычки снова все налаживается. Я на медне книжку читала одну, название забыла. Тоже прям живот со смеху лопался. Очень как-то воодушевляет. Нет, вы не отмахиваетесь. Вы поприслушаетесь, Сергей Амоныч, к ее ценнейшему совету, перехватил идею Петр Горбидоныч. Я бы на вашем месте таких фактиков побольше подсобрал. Избыта банкиров, графиней, архимандритов тоже разных, да и бабахнул бы отдельной брошюркой, как агитацию. Заметьте, нынче и за чепуху большие деньги платят. Полюбуйтесь на пишущую братью. Некоторые характерно даже в клетчатых демисезонах среди бела дня фигуряют. Эва, до чего распоясались. Никто, ни Фирсов, пристально глянувший поверх очков, в ответ на чекилевский щелчок, не тускло взиравший куда-то в середину обчищенного теперь до крошки стола Дмитрий Векшин, ни тем более прочие, никто не вмешивался, хотя больше и не развлекался этой игрой кошки с мышью. Бормоча нечто о лестности столь преувеличенной оценки, Манюкин потянулся было за тетрадкой, но Петр Горбидоныч тотчас положил вещь под себя, буквально прикрыв ее своим телом. Положение настолько осложнилось, что безработный Бундюков в третий раз приготовился постоять за порогом то время, пока Манюкин не совершит свой заключительный кровавый поступок. «Ну, отдайте ее теперь, Петр Горбидоныч», — тихо и настоятельно сказал Манюкин. «Посмеялись, и хватит. Не драться же мне с вами, старику. Я устал и, право, спать хочу». «Поверьте слову, сам хотел бы, но из высших побуждений, извиняюсь, не смогу пока». Наотрез спазматически отказался тот. «Мы разыскиваем здесь факт первостепенной для всех нас важности. Можете в суд подать на квартиру номер 46, если это вас обижает, и мы охотно уплатим положенную трешницу штрафа в складчину или сколько там следует по таксе. Но интересы всеобщего благоденствия для меня выше любых меркантильных соображений. Разумнее же было бы для вас терпеливо посидеть в сторонке и не позже, чем через полчаса, получить обратно свой жалкий мумуар, однако лишь до возникновения ближайшей надобности. Тогда не представляется ли вам несколько подловатым ваше поведение, гражданин Чекилев? — спросил Манюкин, пытаясь хотя бы приветливой улыбкой смягчить резкость своего обращения. Петр Горбидоныч призывно постучал ложечкой о стакан и поискал глазами Бундюкова, но того уже не было в комнате. — Зарубите себе на своем сизом алкоголическом носу, Манюкин, — сказал он холодно. — Свят любой инструмент, коим добывается благо общественное. Если же вы все еще пытаетесь отстаивать за собой дурацкое право на свои поганые секретцы, то заранее плачьте, любезный Сергей Амоныч. Как назначили меня, скажем, директором земного шара, так я бы вообще никому частных тайн не дозволял. А чтоб каждый ходил к каждому в любой момент дня и ночи и читал бы его настроение посредством машинки с магнитными усиками. Вон, а как! При нынешних-то достижениях технической мысли луч смерти да газ чихания в единый миг можно жизнь целиком изгубить. Нет-с. Человека с его раздумьем нельзя без присмотру через увеличительное стекло оставлять. Мысль. Вон где главный источник страданий всякого неравенства, личного и общественного. Я так полагаю в простоте, что того, кто ее истребит, проклятую, того превыше небес вознесет человечество в благодарной памяти своей. И обвел всех глазами с целью выяснения, остались ли там еще несогласные. Расширительно толкуя свою должность преддомкома, Петр Горбидоныч любил в трудных случаях жизни, когда речь заходила о протекающей крыше либо неисправной канализации, прикрикнуть на жильцов от имени будущего, что неизменно оказывало на них успокоительное действие. Судя по началу, так оно должно было случиться и теперь. Наступило проникновенное молчание. И самое занятное, что все забыли на это время про Векшина, с которого началась та затянувшаяся дискуссия. Вдруг Фирсов решительно поднялся с места и двинулся к Петру Горбидонычу, стоявшему теперь несколько на отлете, чем создавалась как бы некоторая предварительная зона недоступности. «Теперь пришла моя очередь сказать нечто от лица присутствующих», — обратился к нему Фирсов, машинально пытаясь вправить в карман записную книжку, где все это было уже накидано в черновике. «Вот вы целый вечер занимаете общественное внимание, и уж не впервой шантажируете нас будущим, Чекилев! Вы ужасно утомительно стали, любезнейший!» «И что?» — с вызовом нахмурился тот. «Современность жмёт, под ложечкой щекотит, не нравится?» «Нет, современность мне как раз нравится. Так и укажите в доносе, который этой ночью вы на меня напишете», — раздельно произнес Фирсов, чтобы ни у кого уж не оставалось сомнения, особенно у стоявшего за дверью Бундюкова. «Больше того, я сам деятельный участник этой современности, за что неоднократно получал угрозы врагов ее, как письменные, так и по телефону, покончить на плахе жизнь свою. Но правду сказать, мне до смерти опротивило ваше поведение в помянутой современности. Словом, ну-ка, верните старику его тетрадку». «Не надо бы, Федор Федорович, на мне же заступничество ваше отзовется», — жалобно шелестел сбоку Манюкин. «Я считаю до трех», — повторил Фирсов и сразу начал с двух. «И не подумаю», — так же внятно отвечал Петр Горбидоныч. «И не запугивайте. Слыхал я про вашу угрозу, будто так описать меня можете, что сотню лет в этой стране смеяться будут. Этим Чекилева не проймешь. И подачек ваших, как вы меня кротким пострадавшим ангелом с Клавдюнькой описали, мне не нужно. Мне характерно наплевать на ваши акты сочинительского милосердия, Федор Федорович. И бывшим дворянам не позволю священное право мое у меня назад отнимать. Зато сам я, происходя из низкого сословия, все же попробую с вашего дозволения, с тихой яростью проговорил Фирсов, после чего довольно сочно щелкнул записной книжкой по воздуху. Так, по крайней мере, Петр Горбидоныч на другой день Бундюковым объяснял, что всего лишь по воздуху пришлось. Звук же пришлепки образовался якобы из множественного соприкосновения страниц. Но, судя по одностороннему левому румянцу, у преддомкома душевной разрядки и ощущению сытности в фирсовской руке цель была вполне достигнута. «Ага! Так!» — после кратчайшего остолбенения воскликнул Петр Горбидоныч, весь бледный, за исключением помянутого места, и, возможно, даже обрадованный фирсовской выходкой, слившей тому неисчислимые бедствия. «Ну, держитесь теперь, Федор Федорович, вам Чекилева в обиду не дадут, вам за Петра Горбидоныча бородки поубавят, хотя бы до эшафота на сей раз и не дошло». Из-за позднего времени собрание стало редеть задолго до непозволительной сочинительской расправы. И раньше всех ушла Таня с Заварихиным, которого Фирсов почти заставил проводить ее. После происшедшего опасно стало оставлять ее наедине с собой. «Теперь извините, гости дорогие, больше из угощения ничего не будет», — с поклоном объявила супруга безработного Бондюкова за хозяйку, находившуюся в самых расстроенных чувствах. Все высыпали в прихожую, кроме одного Векшина. Безличным взором смотрел он, как снова разбуженная шумом Клавдия лакомилась отставшей от кренделя сахарной корочкой, положив подбородок на стол. Впрочем, вряд ли он видел девочку. Несколько оправившаяся к тому времени именинница провожала гостей каждого порознь, просила на прощание не серчать, если не все так кругло получилось, как хотелось. «Трешница штрафа за мной!» — со шляпой набекрень посулил Чекилеву сочинитель, уходя. Петр Горбидоныч вдогонку ему лишь мизинчиком погрозил, и тот, несмотря на азарт ожесточения, спиной его мановение учуял, а вскоре, по выходе повести в свет, и остальным телом испытал неблаговоление к себе затронутой стихии.